Противник сел на хвост уходящей группе через 1.5 минуты. В это же время первая и вторая группы доложили, что наблюдают резкий отток сил противника из своих районов. Враги спешно стягивали десантные подразделения к центру станции, торопясь обезвредить группу командующего. Алекс вновь потянулся мыслью к Чебурашке, который ловко сновал под низкими потолками базы в узких пространствах между многометровыми толщами паутины, устилающими стены в поисках оптимального пути. «Противник движется к нам со всех сторон, Че. Они очень торопятся. Значит, владетели где-то близко. Мы вышли в нужный сектор. Найди их, дружище. У нас очень мало времени. Действуй осмотрительно, не попади под удар». Командант ответил, что запросто распустит на мелкие полоски любого врага и умчался искать владетелей. 13-й вздохнул. «Теперь точно придется доставать мышонка из паутины. С таким настроем он вечно пытается проскочить ее насквозь, а удаются ему подобные эксперименты далеко не всегда». Позади громыхнул взрыв, затем второй. Передовые команды преследователей подорвались на минах-ловушках, оставленных за собой человеческим спецназом. Это означает, что погоня близко, по паутине инсы перемещаются гораздо быстрее людей. Внешние датчики уловили затухающие колебания мощного ультразвукового удара. И тут же пришел крайне недовольный образ. Чебурашка барахтался в липких сгустках паутины, под которыми скрючились 3 мертвые паучьи тушки. «Не прошло и минуты», – поздравил друга 13-й, пытаясь сориентироваться в сложных лабиринтах коридоров чужой базы. Командант обнаружился довольно далеко, где-то в боковых ответвлениях узких коридоров. «Меняем направление», – коротко бросил в эфир Алекс. «За мной». Он помчался по нескольким взаимно перпендикулярным ходам, автоматически отмечая, что они совершенно пусты. Либо персонал базы попрятался в отсеках, что маловероятно, учитывая, что станция находится под огнем наших кораблей и ее периферийные сектора охвачены пожаром или вовсе разрушены, либо впереди засада. За угол следующего перекрестка 13-й вышел низким перекатом, стелясь вплотную к полу. Десяток лазерных лучей мгновенно пронзили пространство над его головой, перечеркивая коридор пополам. Алекс выбросил вперед левую руку, сжимающую пистолет, и открыл веерную стрельбу. Поток плазменных зарядов захлестнул группу инсов, полыхнули разрывы, и 13-й швырнул вперед гранату, быстрым рывком возвращаясь за угол. Мощный взрыв сотряс коридор, и индикаторы на внутренней поверхности лицевой пластины шлема сообщили о близкой зоне воздействия опасных энергий. Командующий быстрым движением извлек второй пистолет и продолжил движение скупыми выстрелами, добивая уцелевших врагов. Чебурашка обнаружился за следующим перекрестком в мрачном коридоре, полностью заклеенном паутиной с проделанными внутри пучками довольно широких ходов. В тусклом багрово-красном освещении заметить мышонка не удалось, и 13-й отыскал его на ощупь, руководствуясь мысленной связью. «Ты как здесь оказался?» Алекс несколькими быстрыми движениями плазмоножа вырезал из общего наслоения кусок паутины и принялся выдирать оттуда Чебурашку. «Я же сказал, в бой не ввязываться, нам нужны владетели!» На что командант обиженно заявил, что именно за этим он сюда и прилетел. Из глубины этого коридора исходят очень сильные властные эмоции. Но кто бы мог подумать, что проход окажется залитым паутиной целиком? «Действительно», — согласился 13-й, — «это очень странно. Откуда это на станции инсов паутина? Непорядок». Доблестный командант посчитал это заявление наглой инсинуацией, недостойной внимания, и потребовал, чтобы ему обеспечили свободу действий, ибо работать в таких условиях он не может. «Может потребовать у Андрея Андреевича специальный костюмчик для тебя?» – предложил Алекс, вытягивая из-за спины жало огнемета. «Сверхскользкий такой, чтоб ты нигде не застревал. И не только про паутину. Мало ли куда некоторых ушастых субъектов может завести неуемное любопытство». В ответ Че заявил, что в подобном снаряжении не нуждается, так как он и сам исключительно крут. «Нечего таскать на себе лишний груз, только полету мешать будет». И вообще предложил 13-му побыстрее воспользоваться огнеметом. Алекс обвинил друга в наглости, с чем тот категорически не согласился, и густая струя напалма ударила в сплетение паутины. Рыжие волны пламени мгновенно захлестнули коридор, и все вокруг заполнилось клубами черного коптящего дыма. Из-под потолка брызнули тонкие струи зеленого газа, призванные ликвидировать возгорание, но система пожаротушения оказалась не в силах справиться с пламенем боевого напалма, специально разработанного Серебряковым для подразделений спецназа. Окружающая температура резко возросла, и командующий переключил зрение бронекомбинезона с теплового на рентгеновский режим. Охваченный огнем коридор уходил вглубь станции и заканчивался широким помещением с мощным экранированным люком посредине. Возле него заняла позиция многочисленная охрана, усиленная автоматическими системами ведения огня. Похоже, Чебурашка был прав. Мы пришли туда, куда надо. 13-й, я кинжал 7, прием. Вышел в эфир старший третьей группы, обеспечивающий тыльный дозор. На связи. Алекс снял с боковой подвески мобильный фосфорно-импульсный заряд на дистанционном управлении и быстрыми движениями привел его в боевое положение. Нас настигают крупные силы противника, доложил офицер. Мы значительно уступаем им в скорости движения. Кинжал 1. 13-й вызвал на связь командира группы. Что впереди? На 130 метров пусто, откликнулся тот. Дальше наблюдаю до 4 кластеров десанта инцев. Сразу за ними змеюки успешно устанавливают в коридорах тяжелое вооружение. «Втягиваемся в этот коридор», — приказал командующий. «Первая, третья и пятая подгруппы организовать оборону. Вторая и четвертая за мной. За этим люком сидят владетели, и мы их оттуда достанем. Нехорошо прийти в гости и не поздороваться с хозяевами. Работаем!» Управляемый заряд вылетел из коридора и взорвался перед оборонительными позициями охраны командного отсека владетелей. Мощный пакет световых, высокотемпературных и разночастотных импульсов ослепил датчики наведения автоматических огневых установок, и в тот же миг в укрепление противника полетели плазменные гранаты. Помещение подпрыгивало, раздираемое злобой высвобожденных боевых энергий и мгновенно разогнанными до сверхзвуковой скорости раскаленными воздушными массами. Ненесущие переборки смяло, словно лопнувший пузырь из жвачки. По стенам и потолку брызнули трещины, несколько автоматических лазерных турелей скомкало и выдрало с корнем, отшвыривая в дымящиеся от перегрева обломки конструкции. Залегшие войны инцев, защита которых выдержала взрывы, еще не успели отлепиться от пола, как зловещие черные фигуры были уже прямо перед ними. В заполненном едким дымом помещении вспыхнули плазменные клинки и закипела рукопашная схватка. 13-й серией молниеносных ударов отсек боевые секаторы и разрубил надвое шлемы двух бросившихся на него инцев вместе с головами. В то же мгновение чувство смертельной опасности ударило ему в спину, и он стремительно вжался в пол. Над головой ударил лазерный луч и пронеслось тело вражеского десантника, наносящего удар в прыжке. Алекс рывком подобрал под себя ноги и мощным движением оттолкнулся от залитой паучьей кислотой палубы. Человек догнал инса в воздухе у самой земли, и пылающий ярким стерильно-белым плазменным разрядом клинок пробил рыжую броню у основания черепа. 13-й перевел падение в перекат и тут же оказался на ногах. Он вскинул руку на ходу, меняя плазмонож на пистолет, и точным выстрелом размозжил голову воину инсектората, атакующего в спину одного из бойцов группы. С двух сторон на командующего метнулись сразу несколько пауков. Он успел произвести выстрел в упор и схватился за ножи. Жестокая мясорубка закончилась быстро. Весь бой занял не более 40 секунд. Трупы почти 4 десятков десантников инсектората устилали заляпанный чужой кровью пол, засыпанный оплавленными обломками оборонительных сооружений и лазерных установок. Алекс огляделся. Уши ныли от звуковых ударов Чебурашки, несмотря на максимальную плотность звуковых фильтров. Левое бедро и правое подреберье сковало ледяным холодом. Бактерии-симбионты ликвидировали последствия повреждений. 13-й принял на себя основной удар воинов противника. Четверо его бойцов осторожно вытаскивали из кучи вражеских трупов своих бессознательных товарищей, и система биомониторинга сообщала о двух тяжелораненых. «Кинжал 12, выставляй плазмобур на люк», – распорядился Алекс. «Будем заходить внутрь. Кинжал 1, что у тебя?» «Пока держимся», – ответил командир группы. «Противник атакует непрерывно, на потери внимания не обращает, но коридор узкий, справимся. Тхасмо пытаются подтащить тяжелое вооружение, минут через 7 это у них получится». «Принял тебя», – 13-й молча нахмурился. Когда враги откроют огонь из импульсных эмиттеров крупного калибра, узкое пространство коридора из преимущества превратится в самую слабую сторону обороняющегося спецназа. Надо торопиться. «Держи оборону, конец связи». Алекс потянулся мыслью к Чебурашке. «Тебе идти первым, команданте. Владетели нужны нам живыми, не дай ему идти. Там наверняка есть запасной выход. Возьми, пригодится». 13-й протянул к нему ладонь, на которой лежал небольшой шарик плазменной гранаты. Мышонок сорвался с обломка лазерной турели, которым он воспользовался, чтобы отдохнуть от сражения, пока выдалась короткая передышка, и ловко подхватил гранату на лету, словно подбирал кислотного таракана. «Красиво!» – похвалил друга Алекс. «Теперь пора». Плазмобур выгрыз посреди люка широкое отверстие, и обломки разрезанных дверью створ с глухим звоном рухнули на пол. Изнутри в образовавшийся проход немедленно ударили лазерные лучи. В ответ полетели плазменные гранаты и хлестнули струи напалма, вслед за которым в отверстие метнулась серая пластина. Барабанные перепонки сдавило тупой болью от мощного ультразвукового удара, и 13-й быстрым прыжком вошел в командный отсек вражеской базы. Мышиные удары следовали один за другим, нарушая телохранителям владетелей координацию движения и разрывая на части внутренние органы тех, кто оказывался в непосредственной близости от Чебурашки. Алекс с сходящимися горизонтальными дугами перечеркнул стволами пистолетов широкое помещение, перерезая потоками плазменных зарядов с десяток воинов инсектората и бросился к ближайшему владетелю. Несколько врагов рванулись навстречу, но были разорваны прицельными выстрелами подоспевших воинов, врывающихся в помещение вслед за своим командующим. 13-й, игнорируя противников, стремительно промчался через линию уцелевших телохранителей и с разбега врезался в жирную тушку владетеля. Рыжую броню вмяло в точке контакта, и огромный инц, мягкотелый и безобидный, отлетел к стене, тонко треща от боли. Алекс в два прыжка настиг его и мощным взмахом плазмоножей отсек пауку 4 лапки с левой стороны туловища. Это серьезно ограничит его подвижность, но не лишит жизни, и даже в таком состоянии владетель может удрать. Однако так будет легче сражаться с телохранителями и одновременно следить за ним. Командующий мгновенно развернулся, готовясь встретить десантников врага, и тут же почувствовал это у себя за спиной. Нечто незримое и предельно враждебное, неосязаемое и неуловимое. Он бросил взгляд назад, но владетель, к его удивлению, лежал неподвижно. Наверное, находился без сознания от болевого шока. Хотя инсы на редкость живучи, на них это не похоже. 13-й быстрым движением сместился в сторону, упреждая атаку телохранителей владетеля, но те неуверенно замешкались и неожиданно бросились в другую сторону. Туда, где молниеносными прочерками рассекала пылающую паутину серая пластина летучей мыши. Немедленно пришел образ. Объятая пламенем толща паутины, обрывающаяся в узкий лаз, возле которого, скрючившись в комок, лежал второй владетель с брюшком, насквозь прожженным кислотным ударом. Мимо него восьмерка воинов затаскивала в лаз третьего владетеля. Чебурашка рванулся в черноту прохода, обгоняя бегущих врагов, и где-то впереди выбросил гранату. Мощный взрыв разворотил лаз, и ударная волна швырнула обратно пытавшихся скрыться инцев, словно гладкоствольное ружье заряд картечи. Ближайшая пара бойцов сориентировалась мгновенно, и через секунду пытающийся вскочить на лапки владетель получил парализующий заряд и инъекцию хладагента, провоцирующего резкое загустевание кислоты во внутренних полостях. Опомнившиеся телохранители, разбросанные взрывом по командному отсеку и оставшиеся в живых воины инцев, одновременно устремились спасать потерявшего подвижность владетеля. Забурлила короткая, но жестокая резня, и стремительные взмахи плазменных ножей и лазерных энергоклинков в кроваво-красном освещении базы слились в сюрреалистическую ужасную светомузыку. Неожиданно из беснующейся массы сражающихся тел выскочил крупный воин инсектората и в мгновение ока скрылся в развороченном взрывом лазе. Спустя минуту схватка была закончена. 13-й, прихрамывая на онемевшую от внутреннего холода ногу, коротким взмахом плазменного ножа добил полуживого инца и обернулся к владетелю. Индикаторы системы биологического анализа показывали, что тот был жив, но находился в состоянии, подобном коме. «Наверное, мальчишки всадили ему слишком сильный заряд парализатора», – подумал командующий. «Ладно, не страшно, Андрей разберется. Может быть, так даже лучше. Меньше возни с транспортировкой». Алекс мысленно поискал Чебурашку. Тот сидел на владетеле, что валялся у входа в тайный лаз с продырявленным кислотой брюшком и усиленно регенерировал добрую половину обожженного тельца. На вопрос 13-го о самочувствии мышонок заявил, что тогда, на корабле Вузей, дела были гораздо хуже, так что пара-другая глубоких ожогов его не остановит и даже не замедлит. Ну, разве что только чуть-чуть. Главное, что владетель, на котором восседал командант, и был жив, и, как ни странно, тоже в коме. А вот третий высший инц, что частично остался без лапок в первые секунды штурма командного отсека, почему-то оказался мертв. Причем видимых повреждений, могущих привести его к гибели, на тушке владетеля видно не было. Что ж, двое высших – это тоже очень и очень неплохо. Командующий обернулся к своим бойцам. Двое из них держались на ногах, еще двое были в сознании, но под сильным воздействием анестетиков двигались плохо. «Кинжал-1, я 13-й, прием!» Алекс вышел в ближний радиоэфир. «На связи!» – немедленно ответил командир группы. «Отводи людей в командирский отсек!» – приказал командующий. «Будем держаться здесь!» Оборонявшие коридор подгруппы успели отступить прежде, чем противник сумел развернуть тяжелое вооружение, и серьезных потерь удалось избежать. «Пока удалось», — хмуро отметил 13-й. Он быстро организовал оборону командного отсека. Раненые заняли позиции у раздолбанного взрывом полузасыпанного тайного хода. Бессознательных владетелей подтащили друг к другу и уложили в центре между обломками электроники и обгорелыми горами паутины. 13-й с несколькими бойцами залегли за ними как за бруствером. Остальные в режиме мимикрии затаились по обе стороны под углом от входа, обеспечивая себе возможность вести перекрестный огонь по врывающимся внутрь врагам, одновременно оставаясь недосягаемыми для находящихся снаружи стрелков противника. «Жетон, я 13-й, прием!» Алекс воспользовался неожиданно наступившей паузой в бою. «Жетон, я 13-й, прием!» «13-й, я жетон!» Сквозь шипение помех раздался голос Лона Вигу. «Принимаю тебя! Группы стилитов и капканов успешно эвакуированы. Как обстановка у вас?» «Превосходно!» – ответил 13-й. «Мы в командном центре базы, полностью окружены многократно превосходящими силами противника. Гранат и мин больше нет. Половина группы 300-е. В общем, все в порядке. Зато есть два владетеля, и оба живы. Что происходит в системе?» «Основные силы флота противника уничтожены. Мы заканчиваем разгром окруженных флотилий. Авианосная группировка занимается зачисткой космического пространства от истребителей и отдельных эскадр врага, дислоцированных на орбитах дальних планет», – доложил адмирал Вигу. «Флот Дельфи взял под контроль зоны гиперперехода. Император ОЭАО начал блокировать космические станции противника. Их здесь больше 400. «Это хорошо», – одобрил Алекс. «Слушай меня внимательно, Лон. Ты видишь нас на сканерах?» «Вижу приблизительное местонахождение», – затрещал помехами эфир. «Плюс-минус 200 метров». «Этого достаточно», – оценил командующий. «Начинай уничтожение базы. Нужно очень быстро раздолбить все, не относящееся к нам. Можешь разрезать ее на части, если сочтешь нужным. После этого сразу высаживай десант, пусть вытаскивают нас отсюда. Нам очень нужны эти владетели, Лон, живыми. Как принял меня?» «Принял вас хорошо», – доложил молодой адмирал. «Начинаем работать, конец связи». «Конец связи», – подтвердил 13-й и вышел в ближний эфир. «Группе подготовиться к бомбардировке, обеспечить сцепление с поверхностью». И мысленно добавил. «Че, сейчас тут будет очень некомфортно. Начинается разгерметизация и декомпрессия. Так что полезай на грудь, заодно и отлечишься». Мышонок недовольно пискнул и неуклюже стек в образовавшийся на поверхности бронекомбинезона шов. Поврежденное тело команданта еще не успело полностью восстановить свои характеристики, и на ощупь Чебурашка был холодным, словно лед. Он сварливо растолкал изнутри поверхность брони, устраиваясь поудобнее на грудной мышце друга и затих, прислушиваясь к эмоциям затаившихся у входа в коридор врагов. Бронекомбинезон подогнал свой объем под произошедшие изменения, заплавил шов и восстановил внутренний микроклимат. Еще через 5 секунд десантники чужих пошли в атаку, густым потоком врываясь в оставленный спецназом коридор. Не встретив сопротивления, солдаты противника выплеснулись к разрезанному люку, и в их первые ряды ударил слаженный залп закрепившихся внутри командного отсека человеческих бойцов. Оказавшись на линии плотного огня, враги понесли потери и отступили, не решившись вести огонь в сторону пленных владетелей. Противник отошел вглубь коридора и спешно перегруппировывал свои силы. В следующий миг базу сотряс мощнейший взрыв. Станцию тряхнуло с такой силой, что усыпающие пол обломки, незакрепленное оборудование и выдранные с корнем кубометры обожженные паутины рванулись к потолку снизу вверх, словно исполинский гейзер. Взлетевший мусор ударил в перекрытие станционных уровней, но осыпаться не успел. Искусственная гравитация пропала, и тонны всевозможных предметов хаотично заметались по коридорам и помещениям, теряя энергию в многочисленных столкновениях со стенами, телами барахтающихся в невесомости обитателей базы и друг с другом. Секунду спустя вырубилось освещение, и пол стал подниматься вверх, меняясь местами со стенами. Лон Вигу не стал церемониться. Один из его крейсеров, блокирующих исполинскую базу противника, нанес по ней удар серебряными слезами, и поток антивещества пожрал добрую ее треть, разрывая остальное на части. Центральный фрагмент станции сорвало с орбиты и отшвырнуло на 1500 километров, разворачивая вертикально относительно первоначальной оси. Несколько секунд из разодранной базы, словно кровь из оторванных конечностей, хлестали струи воздуха и потоки обломков, тел чужих и всевозможного барахла, выстреливаемые в космос декомпрессией чудовищной силы. Спустя еще несколько секунд к центральному ошметку станции противника устремились десантные корабли бригад специального назначения. 13-й активировал ночное видение и окинул взглядом командный отсек. Аварийное освещение либо не работало, либо его энергопитание было недостаточно автономным и вышло из строя в результате полученных базой повреждений. Повсюду царил кромешный мрак, в котором болтались тонны незакрепленного хлама. Пол, на котором укрепились бойцы людей, уже стал потолком, но системы крепления работали безукоризненно и отметки спецназовцев уверенно держались на своих местах. Даже прицепленные к полу и друг к другу тушки владетелей, обездвиженные цепью, специальным генератором стазис-поля, предназначенного для удержания захваченных в плен языков, оставались на своих местах. Отсюда не было видно противника, но рентгеновское зрение показывало полнейшую неразбериху, царящую в коридоре и примыкающих к нему пространствах. Учитывая, что творилось здесь, в более-менее закрытом помещении, когда началась ураганная декомпрессия, можно было себе представить, что происходило там, в коридорах и проходах, обрывающихся в открытый космос. Уцелевшие солдаты чужих уже не думали о штурме и освобождении пленных владетелей, но пытались спастись сами, хоть как-нибудь и любыми средствами. И это было в высшей степени странно. Ладно, Тхасмоа или Гридрини, с этими все понятно, но инцы никогда не бросают своих высших. Это противоречит их инстинкту. Тем более воины, любой из которых будет драться за владетеля до последней капли кислоты в своих внутренних полостях. А тут такое необъяснимое поведение. В сегодняшнем бою вообще было много чего странного. Генерал Тхасмоа, даже не заметивший высоченные дозы парализующего заряда, воин Инс, сбежавший из боя в самый разгар схватки, чего с ними отродясь не бывало, теперь вот это непонятное стремление противника спасти в первую очередь себя, и это при живых-то владетелях? Все это было как-то неправильно, но детально разобраться в ситуации здесь и сейчас абсолютно невозможно. Сперва надо вытащить отсюда владетелей в целости, хотя бы в относительной. Вторая бригада специального назначения разблокировала группу командующего 20 минут спустя. Останки вражеских десантников оказали отчаянное сопротивление, но удержать почти 1500 элитных человеческих бойцов не смогли. Уцелевшие солдаты противника рассеялись по растерзанному ошметку базы, пытаясь отыскать неповрежденные спасательные капсулы или просто укрыться от гибели. Пока с оставшего потолком пола эвакуировали раненых и отцепляли бессознательных владетелей, 13-й вышел на связь с Алисой. «Алекс, ты где?» – воскликнула она, едва услышав его голос. «Я тут 1500-й виток делаю вокруг этих драных потрохов. Откуда тебя забрать?» «Сейчас выберусь на поверхность. Найдешь меня по маячку», – ответил командующий. «Свяжись пока с О. Предупреди, что через час мы собираем военный совет. Его присутствие было бы желательным». Алекс переключился на другой канал и вызвал адмирала Вигу. «Лон, оповести всех. Сбор генштаба через 40 минут. Владителей срочно отправь через врата к Андрею Андреевичу. Конец связи». Но едва 13-й поднялся на борт русского, на связь вышел командир Кинжалов. «Оба владителя только что умерли», – мрачно доложил офицер. «Мы их даже до корабля не успели дотащить». «Как это произошло?» – опешил командующий. «Самоликвидация? Травматический шок?» «Не знаю», – растерянно пожал плечами кинжал один. «Цепь с них не снимали. Самоликвидация исключена. Перед транспортировкой прилепили к каждому из них вибростимулятор, так что умереть от травм или болевого шока они не могли. Да и не было на них слишком уж тяжелых повреждений. Я вообще ничего не понимаю. Они оба пришли в сознание, как только вы покинули командный отсек. Подергали фасетками, потрещали да пошипели, поняли, что обездвижены полностью и тут же сдохли, без какой-либо видимой причины. Каковы наши действия теперь?» «Трупы владетелей на Дею», – распорядился Алекс. «Пусть Серебряков-младший на них посмотрит. Должна быть причина смерти. Действуй, конец связи». Кинжал один отключился, и 13-й задумался. Операция по захвату высших командиров противника с треском провалилась в самую крайнюю секунду. По непонятным причинам. Все усилия оказались напрасны. Одни из лучших его бойцов рисковали зря. Хорошо, что еще обошлось без ЭСС-процедур. Он еще раз прокрутил в голове все детали, вызвавшие вопросы, либо выглядящие странно. Было во всем произошедшем нечто, не вписывающееся в привычную картину действий чужих и не стыкующееся с их законами и обычаями. Что-то здесь не так, и это что-то очень не нравилось командующему.